А я и не знал и вообще драться не хотел. Вынудили, поганцы. Ну а потом как-то завертелось, а дальше все как в тумане. Тем лучше, он довольно потер руки. Значит, не выслужиться хотел, а, так сказать, по велению темной души. Прекрасно, отлично, даже замечательно. Император будет в восторге. Достойная смена подрастает. Кстати, если ты забыл, то у нас через 2 дня прием во дворце, а через 2 недели поступление в академию. Что с Навкой будем делать? Тут же спросил я о самом важном. Проведем ее как призванного тобой духа, вот и все. Телохранитель Раздоровых. Не сразу, конечно, но за недельку-другую оформим. Думаешь, ты один там такой будешь? Едва ли не каждый род заморачивается этим. Особенно для учащихся первых курсов. Когда детишки и магичить-то толком не умеют, а гонора на воеводу хватит. До выпуска процентов 10 из набора точно не доживает. Такая высокая смертность, охренел я. А ты что думал, там все серьезно? Ну, и практика в пустошах тоже отсеивает идиотов и неумех. И что мы там делать будем? Воевать, а еще убивать и выносить ценные ингредиенты. Там такие деньги крутятся, что никакой банковский счет не выдержит. Я, кстати, на это очень рассчитываю. Мы внезапно обеднели, что, да сплю не постучи. Доходы наши как никогда стабильно идут вверх. Но разве неправильно желать больше, чем имеешь? Ты вот хочешь жениться на дочке императора, это весьма похвально. А я вот хочу стать канцлером империи, что тоже достойно. И если объединить наши усилия, то все получится. Так что я на тебя очень рассчитываю. Не подведи меня. Что же касается остального, я думал о твоей магии и считаю, что император должен о ней знать. Это еще зачем? Ну, во-первых, это сразу выделит тебя из общей массы аристократов. А во-вторых, узнав об этом, он, возможно, захочет сильнее привязать тебя к себе. Догадываешься, каким способом? Мысль, конечно, интересная, задумался я. Но давить на Кристину, как мне кажется, не самый лучший вариант. Того и гляди, очнусь в супружеской постели с ножом в сердце. Так что насчет рассказать императору, решай сам, а вот насчет нее предоставь это мне. Договорились. Только я не пойму, она тебе реально нравится или тут что-то еще? И то, амбиции, это же хорошо, верно, а большие амбиции еще лучше. Думаю, только ею я не ограничусь. Ну, это как раз понятно. Невест у тебя много будет. Чай, не последний род в империи. Ты не понял, отец. Я хочу еще и Светлану себе. Какую Свет? Дочь императора Светлых. А почему нет? Заварное пирожное пошло на ура. Но ты же тем, начал он и тут же расплылся в улыбке. Ты ж мой мальчик. Это если все выйдет. Я даже не знаю, какие перспективы откроются. Ох и задал ты мне задачку, ох и задал. Буду думать. Но желание твое понятно, и я его полностью поддерживаю. Любая помощь с моей стороны, любые деньги, только скажи, не вопрос. Хотя, вопрос-то действительно есть, ты можешь узнать, насколько верны слухи о ее поступлении в академию в этом году. Зачем узнавать, я и так знаю. Все верно, поступает. Отлично, значит, будем хватать. И главное, чтобы мне никто не мешал. А вот с этим могут возникнуть проблемы, что у нас по Агате и Артему. Сбежали, сукины дети. Стукнул он кулаком по столу. Видать, у них был план побега на такой вот непредвиденный случай. Похоже, что к Светлым подались, но их ищут и найдут. Есть у меня на той стороне кое-какие связи. Так, а с охраной что? Нашли троих, помрачнел он. Зам начальника охраны, и он в том числе. Уж не знаю, чем их купила Надя, но это факт. Чем, надо разобраться. Я приказал принести мне все дела, что она вела. Я отменил твой приказ. Этим займутся другие люди, не забивай себе голову. Хочешь быть полезным роду, сделай то, что запланировал, и я первый склоню перед тобой голову. А пока собирайся, через 2 часа у тебя примерка. А, не делай такое глупое лицо, ты же не пойдешь на прием в обносках. Охрана в курсе, тебя отвезут куда надо. Хорошо, и у меня будет еще одна просьба. Слушаю, этот вот орк, ну, который тренер, нельзя его как-то заставить не врываться ко мне в комнату, когда ему захочется. Орк делает то, что я ему приказал. Соблюдай правила, и он не переступит границ. Он болван, но преданный роду, и воин сильный. В чем ты смог убедиться? Его Навка одной левой делала. Ну, так она дух, а не человек. Если честно, я пока понять не могу, как ты смог ее призвать. Она сама, я тут вообще не при делах. В этот момент лежал с дырой в животе и мечтал сдохнуть в более комфортабельных условиях. Может, в этом-то и дело, дух крови, мести и разрушения. Ты, наверное, именно об этом думал. Ну да, отомстить хотел сильно, и чтоб они страдали. Вот тебе и ответ. Она, кстати, тут, Навка, проявись. Нехорошо висеть в невидимости, когда о тебе говорят. А чего обо мне говорить? Меня любить надо. Появилась она на соседнем кресле. Может, вы прольете свет на мой вопрос? Обратился отец к ней. Простите, но я не верю, чтобы столь могущественный дух добровольно пошел служить к столь слабому магу, как мой сын. А кто сказал, что он слабый? Усмехнулась она, и ее глаза как-то загадочно блеснули. Ну да, сейчас он далеко не в форме, но вот потом, уверена, он сможет всех удивить. Недаром им Сварог заинтересовался. А где он, там и все остальные. Боги ведь в этом плане не сильно отличаются от смертных. Так что, дорогой, жди гостей. Это кого же? Напрягся я. Ну, ты же не думал, что его интерес к тебе пройдет мимо них. К тому же мой уход, конечно же, заметили, и не всем это понравилось. А ушла я к кому? Вот и думай, тот, кто правит богами, и один из самых сильных духов на рядом с одним смертным. Достаточно для привлечения внимания. Причем Сварог, он хоть и нейтрален, но все же ближе к светлым. А я также в данный момент благодаря тебе нейтрально, но ближе к темным. Представляешь, какая каша сейчас в головах богов. А еще этот твой перерук. Склочная скотина, никогда не упускающая своего. Ох, и драка вскоре начнется. И я ни за что этого не пропущу. Пап, ты что-нибудь понимаешь? Беспомощно посмотрел я на него. Мы сейчас на развилке, сын. Можем подняться очень высоко, а можем упасть на самое дно. Даже и не знаю, что сказать. Но тебе нужна защита, это не обсуждается. Против богов мы, конечно, не потянем, пока, но мысли у меня на этот счет есть. А вот против их засланцев. Теперь прием у императора становится еще более актуальным. По хитрости Борису нет равных, он мастер многоходовок. Да и любит такие вот интриги. Так что уверен, мы справимся. А теперь готовься, примерка важна, потому как встречают по одежке. И Навки купите все, что нужно. Негоже духу второго порядка ходить в обносках. А теперь оставьте меня, мне надо подумать. Я встал, поклонился и пошел на выход. Голова пухла от количества информации, и мне тоже надо было подумать. А еще понять, чего надо Насте, которая мне уже раз 50 звонила, пока я ел. Глава 15. За размышлениями время пролетело незаметно, и толку от этого не было, слишком мало информации. Навка категорически отказалась говорить на эту тему, отнекиваясь некими тайнами и фразами типа «сам скоро все поймешь», «эррррррр», бесит. Потом звякнувшая напоминалка сообщила мне, что пора выдвигаться. Я не особо любил такие мероприятия, но отец настаивал. «Ты, наследник рода Раздоровых, и выглядеть должен соответственно». Навка, как всегда, хихикала в сторонке, пока я ворчал по поводу необходимости надевать эти дурацкие шмотки. Охрана уже ждала у входа. Двое магов-телохранителей в ранге темников, трое бойцов с эфирными преобразователями, это, так сказать, личная охрана, не считая той, что ехала в других машинах. И, конечно, орк, который, несмотря на вчерашний разгром от Навки, выглядел бодро и готов был в любой момент броситься в бой. Мой дух, хранитель, как всегда, была рядом, но на этот раз решила остаться в тени. Они не очень-то приветствовались в светских кругах. Дорога до ателье заняла не больше получаса. Город кипел жизнью. Торговцы кричали, зазывая покупателей, дети бегали по улицам, аристократы важно шествовали по мостовой. Ничто не предвещало беды. Дом иголок и ниток находился в самом центре города, в элитном квартале, где обитали знатные семьи. Мастер Виссарион, портной с 40-летним стажем, уже ждал меня у входа. Его лицо озарилось улыбкой, как только он увидел меня. «А вот и наш герой!» — воскликнул он, раскрывая объятия. «Заходите, заходите, все готово!» Я зашел, оставив охрану у входа. Навка, едва не сбив меня, рванула внутрь с жаждой покупок в глазах. Во всех мирах женщины были одинаковы, и за понравившуюся шмотку вполне могли и убить. До сих пор помню случай, когда грабитель напал на такую и попытался отнять ее сумочку. Так она с воплем, «Это Мажори, тварь!» забила того до смерти этим самым аксессуаром. Примерка началась. Костюм сидел идеально, подчеркивая каждую линию моего тела. Виссарион что-то бормотал себе под нос, поправляя складки и проверяя длину рукавов. Я уже начал думать, что этот день пройдет спокойно, как вдруг почувствовал странное напряжение в воздухе. «Что-то не так», прошептал я, оглядываясь по сторонам. Навка тут же появилась рядом, ее глаза сузились. «Чувствую магию, сильную, будь готов», не успел я ответить, как стены ателье взорвались. Осколки стекла и камня разлетелись во все стороны, а я едва успел среагировать, создав магический щит. Навка мгновенно бросилась в бой, ее когти сверкали в воздухе, разрывая первого нападавшего на части. «Кто это?» — крикнул я, отбиваясь от магических атак. «Не знаю, но их много», — ответила Навка, отшвырнув очередного врага в стену. Из дыма и пыли появились фигуры в светлых мантиях. Их лица были скрыты капюшонами, но я чувствовал их ненависть. Они нападали без предупреждения, их магия была мощной и точной. Один из них бросил в меня светлый шар, который я едва успел отразить. Другой попытался связать меня магическими цепями, но Навка перехватила их, разорвав заклинание своими когтями. «Орк, охрана!» – заорал я, но ответа не последовало. Судя по доносившимся шуму, они там тоже веселятся. Бой разгорался. Я использовал все, что знал. Магические щиты, плети тьмы, копья мрака, слабая магия, но хоть что-то. Каналы стали гореть, но похер. Думать, почему и зачем, было некогда, потому как врагов было слишком много, и они явно готовились к этой атаке. Один из них ударил меня в спину, и я ощутил, как холодная сталь пронзила плоть. Кровь хлынула из раны, и я почувствовал, что начинаю плыть. Навка сражалась как демон, но даже она не могла справиться с таким количеством врагов. Ее тело было изрезано, но она продолжала биться, защищая меня. Не знаю, как они умудрялись наносить раны духу, еще и такой силы, но у них получалось. «Беги!» — крикнула она, отбрасывая очередного нападавшего. «Я задержу их!» «Нет!» — ответил я, но силы уже покидали меня. Раненый, истекающий кровью, я едва стоял на ногах. Враги окружили нас. Их лидер, высокий мужчина с лицом, закрытым маской, подошел ближе. Его голос был холодным и безжалостным. «Ты думал, после сделанного сможешь спасть спокойно? Вяжите его, он будет отличным подарком!» Я попытался ответить, но слова застряли в горле. Мои ноги подкосились, и я упал на колени. Навка бросилась ко мне, но ее остановил магический барьер. «Заберите его», — приказал лидер. Меня схватили за руки, и я почувствовал, как на мои запястья надевают магические наручники, блокирующие мои способности. Навка кричала, пытаясь прорваться, но ее удерживали. «Не сопротивляйся», — прошептал я ей. «Выживи и расскажи все отцу». Ее глаза наполнились яростью, но она подчинилась. Враги подняли меня на ноги и потащили прочь. Последнее, что я увидел, прежде чем потерять сознание, это лицо Навки, полное боли и гнева. Я очнулся в темной комнате. Голова гудела, тело болело, но раны были перевязаны. На мне были магические наручники, и я чувствовал, как они подавляют мою силу. Наконец-то проснулся. Раздался голос в темноте. Я поднял голову и увидел того самого мудака, который руководил атакой. Он сидел напротив меня, его лицо теперь было видно. Холодные глаза, острые скулы, тонкие губы. Он выглядел как человек, который знает, что победа уже в его руках. Вот только он глубоко ошибался. Хотя пока не время растопыривать пальцы, послушаем, подумаем, как мне его за яйца подвесить. «Кто ты?» – спросил я, стараясь скрыть слабость в голосе. «Ты можешь называть меня мастером», — ответил он, — «а ты, просто оказался в ненужном месте в ненужное время. Но не волнуйся, скоро ты все узнаешь, что ты хочешь», — спросил я, пытаясь понять, что происходит. «Ты скоро узнаешь», — повторил он, — «а пока отдыхай, тебе вскоре понадобятся силы». Он встал и вышел из комнаты, оставив меня одного в темноте. Я закрыл глаза, пытаясь собраться с мыслями, кто эти люди, что они хотят, и главное, как мне выбраться отсюда, но ответов не было, только тьма и тишина, темнота. Она была такой густой, что казалось, будто она давит на глаза, на кожу, на мысли. Я сидел на холодном каменном полу, прислонившись к стене, и пытался собраться с мыслями. Голова гудела, тело ныло от ран, но боль была не самым страшным. Страшнее было непонимание, зачем они меня похитили, и главное, кому я перешел дорогу настолько, что они решили убрать меня. Или это светлые мне мстят за отгрызенные пальцы их принца? Вот так, без объявления войны роду. Их же за это могут наказать. Законы в империи, касающиеся войны родов, очень строги. Вот так, средь бела дня напасть на наследника рода без объявления войны, если выберусь, им всем хана. Навка ведь все расскажет. Убить ее все равно бы не смогли, только ослабили. И когда она наберется сил? Я осмотрел помещение. Каменные стены, никаких окон, только тяжелая железная дверь с маленьким окошком вверху. Пол был холодным и влажным, а воздух пах плесенью и сыростью. Никаких подсказок, никаких следов, только тьма и тишина. Я закрыл глаза, пытаясь вспомнить последние события. Атака на ателье, бой, раны, плен. Навка, на нее вся надежда. По нашей связи, она меня найдет. Главное дожить до этого. Поэтому сейчас нужно было сосредоточиться на себе. Если я хочу выбраться, то должен действовать. Скрип ключа в замке заставил меня вздрогнуть. Я притворился слабым, опустив голову и прикрыв глаза. Дверь открылась, и в комнату вошел охранник. Он был высоким, крепко сложенным мужчиной в черной униформе. В руках он держал деревянную миску с какой-то похлебкой. «Эй, проснись», — буркнул он, подходя ближе. «Пора поесть». Я не шевелился, продолжая притворяться, что я без сознания, сквозь прикрытые веки подглядывая за ним. Охранник фыркнул и поставил миску на пол рядом со мной. В этот момент я атаковал. Мое тело, несмотря на раны, все еще помнило, как двигаться. Резко вскочил, схватил охранника за руку и дернул на себя. Он упал, но не успел опомниться, как мой локоть врезался ему в горло. Мужик рухнул на пол, хрипя и хватаясь за шею. Я не дал ему шанса опомниться и ответить на атаку, схватил его голову и резко повернул. Хруст костей был тихим, но отчетливым. «Собаке собачья смерть», – прошептал я, хотя вряд ли он мог меня услышать. Быстрый обыск тела дал мне ключи, нож и небольшой кошелек с деньгами. Заглянул внутрь, да, не густо. Платит им тут, что ли, плохо. Одежда охранника была мне немного великовата, но лучше это, чем оставаться в рваных лохмотьях. Я переоделся, спрятал нож за пояс и вышел из камеры. Коридор был узким и темным, освещенным лишь редкими магическими светильниками на стенах. Я двинулся налево, стараясь идти как можно тише. Где-то впереди слышались голоса. Двое охранников стояли у лестницы, ведущей вниз. Они болтали о чем-то своем, не подозревая о приближающейся опасности. Я подкрался ближе, используя тени как прикрытие. Когда до них оставалось всего пару шагов, я бросил нож в одного из них. Лезвие вонзилось ему в шею, и он рухнул без звука. Второй охранник обернулся, но я был уже рядом. Мой кулак врезался ему в живот, а затем я схватил его за голову и ударил о стену. Он потерял сознание, и я быстро добил его. «Хорошо пошло, работаем дальше», – пробормотал я, снимая с одного из них плащ и надевая его поверх своей одежды. Теперь я выглядел как один из них. Лестница вела вниз, в еще более темную часть здания. Я спустился, стараясь не шуметь. Где-то внизу слышались шаги и голоса. Очевидно, здесь было больше охраны. Затаился за углом, наблюдая за двумя охранниками, которые патрулировали коридор. «Слышал, что его привезли сегодня», — сказал один из них. «Да, этот парень — настоящая проблема. Говорят, он убил троих наших в ателье. Ну, теперь-то он никуда не денется. Мастер лично за него взялся». Я сжал кулаки. «Мастер, это тот, кто стоит за всем этим. Светлая сука, которой я перешел дорогу. Я ж эту падаль зубами рвать буду, когда доберусь». Охранники прошли мимо, и я двинулся за ними. Когда они повернули за угол, я атаковал. Первый удар ножом в спину, второй – в горло. Они даже не успели крикнуть. Я продолжил двигаться по коридору, все еще не понимая, где нахожусь. Это было похоже на подземелье, но кто его построил, и как далеко оно простирается. Вопросов было больше, чем ответов, но сейчас главное было выбраться отсюда. Впереди я увидел дверь, слегка приоткрытую. Из-за нее доносился свет и голоса. Я подкрался ближе и заглянул внутрь. Это была комната с картами и документами. Трое мужчин в мантиях обсуждали что-то, разложив на столе карту города. «Он должен быть здесь», — сказал один из них. «Мы не можем позволить ему сбежать». Мастер сказал, что он уже здесь. Осталось только дождаться. Я понял, что это моя возможность. Если я смогу добраться до этих документов, то, возможно, найду ответы. Но сначала нужно было избавиться от этих троих. Я вошел в комнату, держа голову низко, чтобы скрыть лицо. «Эй, ты что здесь делаешь?» – недовольно спросил один из магов, заметив меня. «Мастер прислал меня», – ответил я, стараясь говорить как можно более нейтрально. «Он хочет, чтобы вы допросили пленника». Маги переглянулись, но не успели ничего сказать. Я бросил нож в одного из них, а затем атаковал второго. Бой был коротким, но ясно дал понять, что магия – не единственное оружие в этом мире. Третий успел вскочить и даже создать плетение, но я был быстрее. Слабаки, явно не воины. Как-то слишком легко все идет, не к добру это. Сгреб в кучу все бумаги, что были тут, вникать в них я пока не стал. Дома разберусь, лишь быстро просмотрел их, пытаясь понять, где нахожусь. Карта показала, что это подземелье под старым храмом на окраине города. Значит, я все еще в городе. Это было хорошей новостью. Хреново было то, что браслета у меня опять не было. Я схватил карту и документы, спрятав их под плащом, и двинулся к выходу. Оставалось только найти путь на поверхность. Но я знал, что это будет нелегко. Охрана, маги, наверняка ловушки. Все это ждало меня впереди. Похер, сдаваться я тоже не собирался. Двинулся по коридору, держась ближе к стенам, чтобы оставаться в тени. Карта, которую я схватил, была подробной, но в полумраке подземелья разобрать ее было непросто. Я остановился на мгновение, прижавшись к стене, и попытался сориентироваться. Судя по всему, я находился в западном крыле, а выход должен был быть где-то на востоке, через главный зал. Но между мной и свободой стояла охрана. Просто не будет, это точно. Ладно, прошептал я себе, шаг за шагом. Ну, и двинулся дальше, стараясь идти как можно тише. Каждый звук, каждый шорох заставлял меня замирать, но пока все было спокойно. Очевидно, мои действия еще не обнаружили. Через несколько минут я вышел к развилке. Налево узкий коридор, ведущий вглубь подземелья. Направо широкая лестница, уходящая вверх. Я заколебался. Лестница казалась слишком очевидной ловушкой, но карта показывала, что это самый короткий путь к выходу. Рискну, решил я и двинулся вверх. Лестница была крутой и темной. Поднимался я медленно, прислушиваясь к каждому звуку. Где-то вверху слышались шаги. Охранники. Опять двое, судя по звуку. Я остановился, чтобы оценить ситуацию. Если я нападу на них здесь, шум может привлечь внимание. Но и ждать тоже нельзя. Поэтому решил действовать быстро. Поднявшись на несколько ступенек, я увидел их. Двое мудаков стояли спиной ко мне, напряженно всматриваясь во тьму. Шаг, еще один, все, как учили. Первый удар был точным, нож по рукоятку вошел в тело. Второй охранник обернулся, но я уже был рядом. Ребром ладони по шее, разворот с захватом. Труп рухнул без звука. Вот так, еще парочка. Хорошо, идем. После этого я продолжил подниматься по лестнице, пока не вышел к массивной двери. Она была закрыта, но на карте было указано, что за ней главный зал. Прислушался. За дверью слышались голоса. Много голосов. Отлично, прошептал я. Тут весь светлый выводок собрался. Я знал, что пройти через зал незамеченным не получится. Но и оставаться здесь тоже нельзя. Осмотрел дверь. Она была массивной, но замок выглядел старым. Возможно, его можно взломать. Я достал нож и попытался поддеть замок, но безрезультатно. Ладно, план, решил я. Я отошел от двери и начал искать другой путь. На карте был обозначен узкий проход, ведущий в обход главного зала. Я двинулся по нему, стараясь не шуметь. Проход был узким и темным, но через несколько минут я вышел к другой двери. Она была меньше первой и, судя по всему, редко использовалась. Я попробовал открыть ее, она поддалась. За дверью оказался склад. Полки с ящиками, бочки, инструменты. Быстро осмотрелся. Здесь было тихо, и, судя по всему, никто не заходил сюда уже довольно давно. Двинулся дальше, пока не нашел еще одну дверь. Она вела наружу. «Вот он, выход», – прошептал я, чувствуя, как сердце начинает биться чаще. Но радоваться было рано. Как только я открыл дверь, на меня набросилась охрана. То ли услышали какой-то шум, то ли еще что, но внезапного нападения не получилось. Едва успел увернуться от первого удара, но вторая тварь ударила меня в бок. Боль пронзила тело, но я не обратил на нее внимания. Похоже, начинаю привыкать. Удар по яйцам хорошо прошел, тот тонко взвыл, хватаясь за пах. Следом еще один короткий, добивающий об стену, готов. Второй растерялся, решая, чем по мне ударить, кулаком или магией. Мой нож вонзился ему в горло, и он рухнул на пол. «Понабирают дилетантов», — пробормотал я, чувствуя, как кровь сочится из раны на боку, а потом жалуются, что работа стоит. Вышел наружу. Ночь была холодной, но воздух казался сладким после сырости подземелья. Быстро огляделся. Окраина города, недалеко от старого храма. До дома было далеко, но мне не впервой так путешествовать. «Навка», — прошептал я, чувствуя, как тревога сжимает сердце. «Где ты?» Двинулся по темным улицам, стараясь не привлекать внимания. Каждый шаг давался с трудом, но я знал, что должен идти. Я не мог сдаться. Ни сейчас, ни после всего, через что я прошел. Но где-то в глубине души я понимал, что это только начало. Те, кто похитил меня, не остановятся. Они будут искать меня, и я должен успеть первым подвесить их за яйца. Глава 16. Ночь была холодной, и каждый шаг отдавался болью в раненом боку. Я шел по темным улицам, прячась в тени домов, стараясь не привлекать внимания. Каждый прохожий, каждый шорох заставлял меня напрягаться. Я подозревал всех. Кто знает, сколько шпионов светлых магов рыскает по городу. Они могли быть где угодно. В переулках, на крышах, даже среди городской стражи. Я не мог доверять никому. Тело трясло, голова кружилась от потери крови. Я едва держался на ногах, но останавливаться было нельзя. Остановиться, значит сдаться. А я никогда себе этого не позволю. Не после всего, через что прошел. «Навка», — прошептал я снова, чувствуя, как тревога сжимает сердце. «Где ты?» Ответа не было, только тишина и холодный ветер, который пробирал до костей. Я уже почти потерял надежду, когда услышал шум моторов. Сначала я подумал, что это галлюцинация, но звук становился все громче. Я прижался к стене, готовясь к худшему. Из-за угла выехали 3 черных машины с гербом Раздоровых на дверях. Я узнал их сразу, это была гвардия рода. Машины резко остановились, и из них высыпали вооруженные люди в черной форме. Среди них была и Навка. Ее зеленые глаза горели яростью, а на лице читалось облегчение. «Ты живой!» — радостно воскликнула она, подбегая ко мне. «Я чуяла тебя, но не могла найти, пока не почувствовала, что ты на поверхности». «Навка!» — с облегчением сказал я, чувствуя, как силы покидают меня. «Я не думал, что увижу тебя снова». Она обняла меня, но я едва мог стоять. Гвардейцы подхватили меня под руки и посадили в машину. Навка села рядом, не отпуская мою руку, что я совсем приклеился. «Стресс, что ли, сказывается?» «Домой», — рявкнула она водителю, ничуть не сомневаясь в своем праве ему приказывать. «Быстро». Машины рванули с места, и я закрыл глаза, чувствуя, как боль и усталость накрывают меня волной. Но я знал, что это еще не конец. Мне нужно было добраться до дома, рассказать отцу, узнать, кто стоит за всем этим. Дом. Он казался таким далеким. Но вот он, передо мной. Гвардейцы вынесли меня из машины и понесли внутрь. Отец уже ждал в холле. Его лицо было бледным, а глаза горели гневом. «Что случилось?» — спросил он, подходя ближе. «Кто это сделал?» «Светлые», — прошептал я, чувствуя, как голос предательски дрожит. «Они напали на меня, похитили. Я едва выбрался». Отец сжал кулаки, и я увидел, как его лицо исказилось от ярости. Он повернулся к одному из гвардейцев. «Немедленно свяжитесь с императором. Скажите, что я требую аудиенции. Сейчас же». Гвардеец кивнул и бросился выполнять приказ. Отец подошел ко мне, положил руку на плечо. «Я рад, что ты выбрался. Но теперь мы разберемся с этим. Они заплатят за то, что посмели тронуть моего сына». И это он напрягся, из его рук потекла сила, после чего мои подавители раскололись на части. «Мерзость!» С отвращением пнул он ногой их обломки. «Отдыхай! Стой!» Вот это я прихватил у них, вытащив из-под плаща бумаги, я передал их отцу. «Надеюсь, тут найдется что-то важное, разберемся, а тебе сейчас нужен покой». Я кивнул, чувствуя, как силы окончательно покидают меня. Навка подхватила меня под руку и повела в мои покои. По пути я слышал, как отец кричит на кого-то по телефону, его голос был полон гнева и злости. «Я не позволю им уничтожить мой род», — кричал он. «Если они хотят войны, то получит ее». В комнате меня уложили на кровать. Навка села рядом, ее глаза были полны тревоги. «Ты должен отдохнуть», — сказала она. «Ты и так слишком много прошел сегодня». «Бесит. Как же меня бесит моя слабость», — прошептал я. «Я устал быть грушей для битья. Я устал каждый раз вылезать из дерьма, в которое меня усердно макают. Уверен, это не конец, и за мной точно придут». «Пусть попробуют», — ответила она, и в ее голосе зазвучала угроза. «Я не позволю им тебя тронуть». Я закрыл глаза, чувствуя, как боль и усталость накрывают меня. Но в голове крутились мысли. «Кто стоит за всем этим? почему они решили напасть именно на меня, и главное, что будет дальше. Но ответов не было, только тьма и тишина, которые медленно уносили меня в сон. Где-то в Москве, в роскошном кабинете, залитом мягким светом магических кристаллов, двое мужчин сидели за массивным дубовым столом. Один из них, высокий, с седыми волосами и холодными голубыми глазами, был Олег, император светлых магов. Второй, коренастый, с жестким взглядом и шрамом через левую щеку, барон Мирный, один из самых влиятельных аристократов светлого круга. Правда, на показ выставлялось, что он как бы общепенец, но по факту именно он руководил всеми сомнительными операциями светлых. «Ты уверен, что он ничего не знает?» – спросил Олег, его голос был спокоен, но в нем чувствовалась скрытая угроза. «Уверен», – ответил барон, сжимая кулак. «Мы действовали осторожно, но этот мальчишка, он оказался сильнее, чем мы думали. Перебил кучу народа и сбежал. Недооценили мы его». Олег вздохнул, откинувшись на спинку кресла. Его пальцы нервно постукивали по столу. «Это провал, Мирный. Провал, который может стоить нам всего. Если Раздоровы узнают, что мы за этим стоим, они не узнают», — резко перебил барон. «У них нет доказательств. Никаких следов. Все, что у них есть, это подозрения. Подозрения, которые могут привести к войне», — холодно заметил Олег. «Ты понимаешь, что это значит? Мы не готовы к открытому конфликту. Наши силы еще не восстановлены после последней стычки, когда с лица земли исчезли три светлых рода». Барон Мирный нахмурился. Его шрам покраснел от напряжения. «Тогда что ты предлагаешь? Ждать, пока он начнет копать глубже? Он уже знает слишком много. Те бумаги, что он вытащил, было большой ошибкой хранить их там. Видар живой свидетель, и кто знает, что он еще видел. Надо его устранить еще до того, как он окажется в академии. Слабый маг, только что инициированный, никому не известно, к чему может привести перегрузка каналов. Но с его устранением проблема. Его теперь будут охранять еще сильнее, и уверен, на ближайшем совете нам предъявят обвинение. Борис не упустит такой возможности. Отобьемся, не в первый раз, отмахнулся светлый император. Но ты прав, Видар нам мешает. Академия, задумчиво произнес он. Да, это может быть нашим шансом. Он поднялся с кресла и подошел к окну, за которым расстилался ночной город. Огни светлых кварталов мерцали, как звезды. В Академии он будет уязвим. Там мы сможем действовать без лишнего шума. Его смерть можно будет списать на несчастный случай, или на темных, если понадобится. Есть у меня один человек, что очень желает сменить цвет. Вот и посмотрим, насколько сильно он этого хочет. Барон Мирный кивнул, его лицо озарилось улыбкой. Ты прав, в Академии он будет один, без своей охраны, без своих магов. Но действовать нужно осторожно, предупредил Олег. Никаких ошибок, никаких следов. «Если мы провалимся еще раз, это будет конец для всех нас». «Я понимаю», — ответил барон. «Я сам займусь этим. Найду людей, которым можно доверять. Они будут ждать его». Олег повернулся к нему, его глаза сверкнули холодным светом. «Хорошо, но помни, Мирный, если ты снова подведешь меня, я не буду столь снисходителен. Ты знаешь, что это значит». Барон Мирный кивнул, его лицо стало серьезным. «Я не подведу. Этот мальчишка умрет, и никто даже не заподозрит нас». Олег снова вздохнул и вернулся к столу. «Тогда действуй, и помни, мы играем в опасную игру. Один неверный шаг, и все рухнет. И да, займись его духом. Судя по отчетам, это кто-то очень сильный. Выясни все про это». Тот встал, поклонился и вышел из кабинета. Олег остался один, его взгляд был устремлен в окно, но мысли витали далеко. Он знал, что игра только начинается, и ставки были слишком высоки. Зал дворца императора Бориса напоминал грозовую тучу, готовую разрядиться молниями. Темные маги в церемониальных мантиях цвета ночи и кровавой зари столпились вокруг черного мраморного стола, их голоса сливались в гул угроз и проклятий. Воздух дрожал от магического напряжения, а тени на стенах извивались, как живые, отражая кипящие эмоции собравшихся. Князь Раздоров стоял в эпицентре бури, его пальцы впивались в край стола, оставляя трещины в камне. Лицо, обычно холодное и надменное, пылало яростью. «Они посмели поднять руку на моего наследника». Его голос взорвался, как удар грома, заглушив остальных. «Каждая минута бездействия – плевок в лицо всему роду Раздоровых. Я требую ответа. Сейчас император Борис, восседающий на троне из обсидиана и костей дракона пустоши, медленно поднял руку. Его спокойствие контрастировало с бушующей яростью князя, словно ледяной ветер посреди адского пламени. «Месть без стратегии, удар вслепую», — произнес он, и магические кристаллы в зале замерцали в такт его словам. «Светлые ждут, чтобы мы ринулись в бой, как звери в капкан. Они уже подготовили оправдание и способны выставить нас идиотами. Ты хочешь дать им этот шанс? Я хочу видеть, как их прах развеивает ветер». Раздоров ударил кулаком по столу, и трещина побежала к центру, рассекая герб империи. «Вы слышали, что они с ним сделали? Жгли магией, резали сталью. Мой сын едва выжил. А вы говорите о стратегиях». В толпе поднялся маг в плаще из теней, барон Шишигов, мастер подземелий. Его голос шипел, как змея. «Пусть светлые попробуют вкус своих же ядов. Мои туннели под их городами готовы. Одно слово, и их храмы рухнут в бездну. Или подстроим несчастный случай с их принцессой Светланой», — встряла графиня Карнаухова, играя кинжалом из черного стекла. «Они дорожат ею больше короны. Представьте, как император Олег запоет, когда ему доставят ее тело. По частям, разумеется. Автомобильные аварии, они такие травмоопасные», — захлопала она ресницами. «Этого мало». Князь Раздоров перебил ее, глаза метали молнии. «Им нужно показать, что за каждую каплю крови моего сына они заплатят рекой. Я предлагаю сжечь их священную рощу рода. Пусть их боги смотрят, как гибнет их наследие». Император Борис встал, и тень за его спиной взметнулась к потолку, приняв форму гигантского дракона. «Вы все мыслите слишком мелко», — его голос разрезал тишину. «Сожжете рощу, они назовут нас варварами. Убьете принцессу, объединят против нас весь континент. Но если мы ударим там, где они не ждут...» Он повел рукой, и карта империи на столе ожила. Границы светлых земель засветились кровавым. Их сила в торговых путях через горы Кавказа, по границе пустошей. Без них они потеряют приток артефактов, необходимых для развития магов. «Меня вполне устраивает их нынешний уровень, и мне бы не хотелось, чтобы они становились сильней. А кто контролирует пустоши?» В воздухе возник образ человека в плаще с капюшоном, глава теневых контрабандистов, давно тайно подконтрольных Борису. «Через неделю их караваны превратятся в пепел. Все проходы будут завалены. Не пройдет и пары лет, как они ослабнут и обратятся за помощью к нам, потому что это наша территория, которой мы позволили им пользоваться». Князь Раздоров замер, сжимая и разжимая кулаки. Разум говорил, что план Бориса безупречен, но ярость требовала немедленной крови. «А пока мы ждем, они снова нападут на него. Пусть попробуют», — император усмехнулся. «Твоя навка будет вместе с ним, а мой лучший убийца отправится туда же, в академию. Каждая их попытка убить его станет гвоздем в их гроб. Ты получишь свою месть, Григорий, но не как бешеный пес, как хищник, рвущий горло спящей жертве. На этом совещании предлагаю закончить. Свои обвинения мы выставим завтра, после приема. Григорий, останься». Подождав, пока остальные выйдут, он поднялся с трона и пересел поближе к другу. С отвращением стянул с себя мантию и швырнул ее на пол. «Бесит», — пояснил он, поймав вопросительный взгляд Раздорова. «Традиция», — пожал плечами тот. «Так о чем ты хотел поговорить?» «Да о том, о сем, о разном. Твой сын, Видар, он сильно изменился. Не пойми меня неправильно, но раньше он был, как бы это помягче сказать, вечно ноющий, подлой размазней», — усмехнувшись, подсказал Раздоров. «Ну как бы да, не в обиду тебе будет сказано. А сейчас я прямо его не узнаю. Видел драку в притоне, воин. Бился как лев, и без магии. Буквально грыз врагов», — хохотнул он, вспомнив откушенные пальцы Романа. «Сам в шоке, веришь?» «Нет, смотрю на него и не узнаю своего сына. Видать, последствия проклятия проявились». «Ах, это, ну да, возможно. Кстати, ты ж теперь вдовец, как я полагаю». «Убил гадину», — скрипнув зубами, кивнул он. «Жаль, поторопился. Надо было запытать ее до смерти. Слишком легко отделалась. Дети сбежали. Будешь мстить? А сам как думаешь?» «И не просто буду мстить, а показательно, чтобы другим неповадно было. Я вообще не понимаю, как со всем этим Видар еще с ума не сошел. Что ни день, то покушение, да еще и в стенах родного дома. Знаешь, каково это — увидеть своего сына в крови? Ты, кстати, знаешь, что он проклятие сам у себя вырезал, с помощью осколка камня, наживую причем резал? Да ну, а вот так вот. Сам бы не поверил, если бы разрез на его животе не видел. Мой разгильдяй сын превращается в надежду рода. Кстати, я и об этом хотел поговорить. думал завтра, но раз мы тут, хорошо сидишь, да, только не падай, у него в покровителях сам Сварог. Да ты что, не врешь, видел его вот так же рядом, как тебя сейчас. Перерук что-то попытался вякнуть против, так тот его просто в портал закинул, как нашкодившего щенка. Но и это еще не все, у него источник серый. В каком это смысле, серый? Так не бывает. Ага, это ты ему скажи. Представляешь, он после плети тьмы в меня лучом света долбанул. Хорошо, я успел увернуться, да и слабенький он тогда был. Но сам факт, сразу после инициации уровень дружинника показал. Считаешь, что Сварог вмешался? Тут непонятно, он или кто другой, так ли это важно? А вот то, что Видар после покушения изменился, это факт. И стал сильней, тоже факт. Но сила его, она будто дремлет в нем, будто зреет в коконе, не позволяя пока себе выйти наружу. На тренировке я следил за ним. Есть у меня один умелец, что даже из мертвого бойца может сделать. Так вот, когда он обстукивал сыном стены, я внимательно наблюдал за Видаром. И знаешь что, он не плакал, не принимал смиренно побои. Нет, он злился и очень сильно. Причем не на обидчика, а на самого себя. Будто чувствовал, что его тело не успевает реагировать как должно. Будто знал, что может гораздо больше, но пока не получается. Не знаю, что произойдет, когда у него все получится, но очень хочу узнать. Озадачил ты меня, что сказать, и что дальше думаешь делать? А вот ты мне и скажи. Не зря же я тут перед тобой целый час распинаюсь и все рассказываю. Настолько доверяешь? Если не тебе, то кому? Меня ты на троне полностью устраиваешь, как устраивают и наши отношения. Поэтому я лично менять ничего не хочу. Но и оставаться в стороне, когда все начнется, тоже не собираюсь. Кстати, мой-то на твою Кристину глаз положил. Что думаешь? А что, это дело, император задумался. Породниться с тобой не зазорно, раздоровы, древний, всеми уважаемый род. И, как ни крути, к императору приближен, усмехнулся он. Все логично, с какой стороны не посмотри. Но вот дочь. Кстати, мой просил ей вообще ничего не говорить. Мол, сам справится. Да, очень интересно, как это у него получится. Кристина, девушка, скажем так, очень своевольная. Но в целом ты не против заполучить в семью перспективного мага и породниться с родом старого друга? Глупый вопрос. Ну, тогда, за молодых, усмехнулся Раздоров и чокнулся бокалом с императором. После чего они переглянулись и дружно рассмеялись. Глава 17. Стук в дверь отдался в голове набатом и заставил приоткрыть глаза. События ночи тут же встали перед моими глазами, и я нервно огляделся, дабы убедиться, что все это мне не снится. «Вставай, у нас тренировка». Дверь сотряслась от ударов. Тупой орк вообще ничему не учится. Вроде вчера только валялся у стеночки окровавленным куском мяса, а сегодня опять за старое. «Навка, ты есть хочешь?» — обратился я к лежащей рядом девушке. «А то тут как раз есть желающие тебя покормить. Вон как требует, чтобы его сожрали». «Пошел нахер, педик, я сегодня не в форме», — заорал я в сторону двери. Но меня неблагородно проигнорировали, продолжая в нее колотить. Уверен, дух потянулось так, что у меня все напряглось, и во всех местах тоже. Так-то я, конечно, не откажусь, но кто потом тебе по голове бить будет? Да по ней постоянно бьют все, кому не лень, а потом еще жалуются, что я туплю. Судьба у тебя такая, получать. Так что вставай и дуй на тренировку. В здоровом тебе здоровый друг. Он у меня и так здоровый, что вызывает зависть у того, кто бьет в дверь. Орк, ты мне завидуешь, падаль, тому, что у меня член больше, и поэтому мстишь. Пара секунд тишины, а затем по двери ударили с такой силой, что я подумал, сломается. Хватит лупить, иду я, иду. Еще раз стукнешь, и прикажу Навке тебя сожрать. Достал, сил нет. Удары прекратились. Я замер, прислушиваясь. Тишина. Быстро сделал свои дела, проигнорировав душ, все равно потом опять принимать. Переоделся в тренировочную одежду, подошел к двери. Глубокий вдох, выдох. Рывком открываю ее и едва успеваю увернуться от летящего в меня кулака. Смещаюсь чуть вбок и пробиваю орка по печени. Удар прошел, мужик согнулся. А вот сверху накатить не получилось, слишком уж он быстрый. Хорошо, есть прогресс. Пошли, и тот зашагал на арену, ничуть не сомневаясь, что я последую за ним. Ну, я и последовал, потому как выбора-то все равно нет. Так или иначе, он меня отмудохает. Так лучше уж сразу, зато потом целый день свободен. На этот раз я продержался чуть дольше, почти 15 минут, и костей целых в организме осталось больше. Расту, аж радует. Ну, когда проблевался кровью, очень порадовался. До своей комнаты дошел практически сам, Навка лишь чуть поддерживала, потому как наступать на сломанную ногу было нереально. Еще пара минут мучительного лечения, мне кажется, или этот долбанный артефакт меня ненавидит, иначе с чего бы он так жестил. Я повыл от боли, прикусил себе язык, дал зарок не материться в такие моменты. Потом душ, Навка завлекательно виляла голым задом, но я еще помнил ее обидный смех, когда мое тело, отскочив от пола будто мячик, врезалось в стену и сползло по ней, оставляя живописный рисунок из крови. Она еще сказала, что он ей напоминает двух трахающихся бомжей. Расстроился я тогда прям сильно, но виду не подал. А теперь вот месть. Тем более, что фантомные боли никуда не делись, и морально я был все так же избит, как и 10 минут назад. Потопал на завтрак, забив на надувшую губы Навку, ни хер и похер. Ел сегодня я один, отец то ли еще не вернулся из поездки во дворец, то ли отсыпался. Было интересно узнать, что он нароет и чем это аукнется светлым. Вот так нагло, посреди бела дня напасть на аристократа, это ж совсем надо мозгов не иметь, чтобы решиться на подобное. И главное, почему, чем такой, вроде как ничтожный я, мог им не угодить? Опять противно зажужжал браслет, Настя. Вспомнил, что она мне вчера тоже настойчиво названивала, осознавая, что делаю ошибку, все же ответил. «Ты меня специально игнорируешь, что ли?» Изображение разъяренной девушки повисло в воздухе. «Спал уже, когда ты звонила, а до этого занят был. И чем же? Не твое дело. Чего надо? Помощь твоя нужна, моральная или материальная, скорее физическая». «Сразу мимо», — ответил я, прислушавшись к себе. «Сегодня я не в голосе и не в теле, но сболит и хвост отваливается. Не надо было им активно махать. Так, если на этом все, я отключаюсь». Когда я ем, я глух и разбрасываю проклятие кровавого поноса во все стороны. Ты пока не умеешь, зато Навка умеет и практикует. Ты можешь ко мне приехать? Не, я так думаю, что пока не выездной. Мне покидать поместье противопоказано. Ну тогда давай я к тебе подъеду. Когда? Где-то через час. Давай, обреченно вздохнул я, понимая, что отвязаться от нее не получится. Скоро буду, связь разорвалась, а я посмотрел на хихикающую Навку. Чего? Попытался прожечь я ее взглядом. «Ты так мило сердишься. Я прям горю. Вот и гори. И подальше от меня. Ну, Видар, хватит уже дуться. В следующий раз будешь умнее и нежней. И добрей. Я не могу быть добрей. Я злобный дух Нави. Похер. Со мной ты должна быть как ласковый котенок, а не как бешеный имперский волкодав. Все, я к себе. Буду читать умную книжку по магии и попрошу меня не дергать под страхом поротой задницы. Припрется Настя». Тащи ее туда же. Помахав рукой, я уже вполне бодренько пошлепал в свою комнату. Насчет книги я не шутил. То, что я знал из прошлого мира, категорически не хотел работать в этом. Вот совсем. И с этим надо было разобраться. Пойму особенности местной магии, смогу адаптировать под нее свою. Иначе такими темпами меня точно грохнут. Подключившись к архивам рода, я погрузился в чтение, делая виртуальные пометки. Но мне это быстро наскучило. Половину прочитанного я банально не понимал. Сухой, канцелярский язык вызвал зевоту, все же мне нужна была местная теория. Плюнув на это, зашел в структуру клана. Так я узнал, что в наш род входит еще два поменьше. Сородзи, эти жили в эмеретинских землях и промышляли продажей фруктов и овощей по всей империи. И Безмировы, Сибирь, железные шахты. Налоги рода они платили исправно, в наших краях практически не бывали. То есть, дружили мы на расстоянии. Наш же род, главный, состоял в основном из дипломатов и специализировался на тайных операциях. Информация об этом была закрытой, но мне, как наследнику рода, полагался полный доступ. Были еще во владениях парочка ресторанов и сеть гостиниц на морском побережье. Ну, из десяток пунктов скупки частей твари из пустошей. Часть наших людей постоянно по ним гуляла, пополняя свой и наш кошелек. Ну, и мирных охраняла. Влетевшая в комнату Настя прервала мою виртуальную экскурсию по миру как раз на том моменте, когда я решил узнать о пустошах поближе. Ну да ничего, время есть. Тем более, как я слышал, мне еще предстоит туда отправиться. Скучал, плюхнулась она рядом. При этом и без того короткая юбка задралась еще выше, обнажив стройные ножки до самых трусиков. Ага, аж до мозолей на руках. Чего хотела-то? А как же напоить гостью чаем? Расспросить о здоровье, как там в сказках, помыть, посолить, в теплую печь уложить. Ты чистая, соленая я не люблю, а в печь ты не поместишься. Считай, что прелюдии у нас закончились, и мы переходим к действию. А ты этого хочешь? Игриво пихнула она меня локтем. Больно. Не, уж точно не с тобой. Это почему же? Обалдела она. Собственник я. Не люблю, когда на голые сиськи моей девушки дрочит вся империя. И на остальные части тела тоже. Да любой из них за такой шанс полжизни отдал. Я не любой и шанс мне не нужен. Интересненько. Ты какой-то напряженный. Давай я тебе массаж сделаю. Эротический. Насть, не беси меня. Я очень устал. У меня все болит. Так что давай ближе к делу. Ты ж не просто так через полгорода ко мне ехала. Ладно, ты и мертвого уговоришь. В общем, у меня проблемы с Кривдиным. Хорошо, а я тут при чем? Ты помнишь ту драку? Ну, в притоне, его почти сразу вырубили. Табуретка в голову может быть очень убедительной. А этот идиот даже элементарно увернуться не успел. Так и провалялся под столом все это время. Ну, и пока лежал, по нему знатно так потоптались. В себя пришел он, когда все закончилось. Почти один из первых. Хотел все лавры себе забрать, рассказав всем о том, какой он герой. Ну, ты знаешь Кривдиных, да, но не прокатило. Свидетелей слишком много оказалось. Но этот дурак не успокоился, ты его реально бесишь. И решил через меня нагадить тебе. Приставать начал, секса ему захотелось. Так-то я не против была, но тут заметила, что его дружки все это снимают, и смогла вовремя тормознуть. Так этот взбесился, орать начал. Ну, я ему по морде и съездила, чтобы, значит, заткнуть. После этого он свалил, а вечером прислал мне мои фото. Ну такие, знаешь, личного характера. Отправила ему парочку для поднятия тонуса в свое время, ничего особенного. Но вот какое дело, у меня контракт с кучей фирм по поводу обнаженки. Если это вылезет, мне такие штрафы влепит, что рот просто не вывезет. А этот условие поставил, или трахаюсь с ним на камеру, после чего он отправляет видео в сеть, чуть замазав мое лицо, или все фотки обнародует. Так меня оштрафовать не смогут, знать, что это я и иметь доказательства, разные вещи. Но если улетят фото, тут без вариантов. Мол, ты будешь опозорен, все же знают о нашей помолвке. Даже война родов может начаться. В любом случае по репутации это ударит. По твоей, если что, моя уже и так на дне, но падать тоже есть куда. И чего ты хочешь? Надо его убедить удалить эти фото. Ну, и чтобы от меня отстал тоже. Не хочу больше с ним. Мразь он, я еще тогда, когда ты говорил о том, что он и с мужиками, и с бабами может, легко как-то это восприняла. А вот потом, когда все это произошло, подумала. И такая, знаешь ли, брезгливость появилась, сама от себя не ожидала. Ты, блядь, серьезно? Я вскипел, подпрыгнув на постели. Этот гондон тебя шантажирует голыми фотками, и ты до сих пор не отправила его в реанимацию. Настя потупилась, вертя в пальцах прядь волос. Ну, я думала, сама справлюсь. Но он же Кривдин. У него связи, охрана, отец, приближенный к императору. Своему я боюсь рассказывать, тот полумерами не ограничится. А ненужных смертей я не хочу. Связи? Навка фыркнула, устроившись на кровати с другой стороны. У меня, например, такие связи в Нави, и то они редко отвечают. А этот жалкий аристократишка даже ногтя Кощея не стоит. Но если хочешь, я могу его связать по-настоящему. Кишки в узел затянуть, мой конек. Навка, ты опять не в тему. Я резко встал, чувствуя, как адреналин перебивает боль в ребрах. Насть, слушай сюда. Твой Кривдин не просто мразь. Он тупая гиена, которая думает, что может гадить в моем дворе. И знаешь, что бывает с гиенами? Их едят львы, неуверенно предположила Настя. Их, блять, топит в говне, рявкнул я. Ты где фотки хранишь? На его телефоне, в облаке, на внешнем носителе. Он сказал, что все загрузил в приватный чат с паролем, всхлипнула Настя. И если с ним что случится, его друзья все выложат. О, приватный чат. Навка закатила глаза. Как мило. Надеюсь, он там еще и стишки пишет. Люблю Настю, она сладкая, как ватрушка. Навка, заткнись. Я уже метался по комнате, строя планы. Быть опозоренным этим ублюдком не хотелось. Ладно, вот что мы сделаем. Ты звонишь Кривдину и говоришь, что согласна на его условия. Но только встреча состоится на нейтральной территории, без свидетелей. И что потом? Настя округлила глаза. Потом я приду вместо тебя, ухмыльнулся я, хрустнув пальцами. Под хорошей иллюзией, которую на меня наложит Навка. Под моей иллюзией, дух приподняла бровь. Ты же в ней как свинья в лифчике. Надо и походку правильную сделать, и голос. Зато Кривдин обосрется, когда девушка с грудью третьего размера вырвет ему яйца через глотку. Проворчал я. Насть, звони. Скажи, что готово. Но только если он удалит все при тебе. Пока Настя набирала номер, Навка подошла ко мне вплотную. У него там будет охрана и он маг. Маг, я фыркнул. Этот кретин 2 месяца учился произносить темный шар, а в итоге поджег себе брови. Кривдин ответил на вызов через секунду. Настя дрожащим голосом выдавила. Я согласна. Но только если ты все удалишь при мне, и никаких твоих дружков. Умничка, просипел он в трубку. Приезжай через час, и оденься полегче. Гостиницу «Ночной странник» знаешь? 3-й этаж, комната 32. Я уже видел, как Настя бледнеет, но кивнул ей. Мол, держись. Как только связь прервалась, Навка взмахнула рукой, и мое тело резко съежилось, обрастая кружевами и грудью. «Блядь, Навка!» Я зашипел, пытаясь прикрыть декольте. «Ты могла хотя бы трусы нормальные сделать. А что?» Она невинно улыбнулась. «Тебе идет. Особенно эта родинка на пояснице. Ладно, не ворчи». И полуголая иллюзия сменилась на одетую иллюзию, точную копию гости. «Так, Настя, сиди тут и делай вид, что ты – это я. Навка за мной в режиме невидимости. Когда вернусь, мы с тобой более предметно поговорим о том, что произошло. И крести зад, сегодня он будет битым». Через час я стоял у двери Кривдина, чувствуя, как ветерок злости ласкает мои новые части тела. Охрана на входе была максимально дружелюбна. «Ваше темнейшество, вас с нетерпением ожидают», чуть склонились они в поклоне. «Идите в жопу», буркнул я женским голосом, проходя мимо. Кривдин плавал в бассейне, потягивая коктейль. Увидев меня, он выполз на бортик, мокрый и такой жизнерадостный. Сразу захотелось ему врезать, так, чтобы кровь и кишки. «Ну что, дорогая, готова к съемкам?» «Сначала удали все», я скрестил руки на груди. «Не доверяешь?» Он достал телефон, тыкая в экран. «Вот, смотри, ничего нет, а облако?» Я сделал шаг вперед. «Удалю после», он потянулся ко мне, но я схватил его за запястье, выкручивая до хруста. «Сейчас удалишь, или я тебе эту руку оторву и заставлю ее сожрать». Кривдин завизжал, поспешно тыкая пальцем в экран. Я дождался, пока все файлы исчезнут, затем размахнулся и врезал ему коленом в пах. «Это за Настю», прошипел я, скидывая иллюзию. «А это за то, что я час ходил в бабском прикиде». Опять удар, что с хрустом ломает ему нос. Потом 2 по корпусу, еще в челюсть. Он выл, забыв про то, что может магичить, и орал, как будто его режут. А я даже не разогрелся пока. Охрана ворвалась в комнату, но Навка уже материализовалась за их спинами. Пара ударов, и вот они бесформенной массой валяются на полу.